Иногда же я говорил себе, что все зависит от точки зрения, и что в сущности ничего нет дурного в том, что меня до одури волнуют малолетние девочки. Позволю себе напомнить читателю, что в Англии, с тех пор, как был принят закон в 1933 году о детях и молодых особах, термин «girl-child», то есть «девочка», определяется как лицо женского пола, имеющее от роду свыше 8 и меньше 14 лет, после чего от 14 до 17 статус определяет это лицо как молодую особу. С другой стороны, в Америке, а именно в Массачусетс, термин «wayward child» — «непутевое дитя» — относится технически к девочке между 7 и 17 годами, которая общается с порочными и безнравственными лицами. Хью Броутон, полемический писатель времен Джемса I, доказал, что Рахаб была блудницей в 10 лет. Все это крайне интересно, и я допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком, но нет, ничего не пенится. Я просто выпускаю выщелком разноцветные бложки счастливых мыслей в соответствующую чашечку. Вот еще картинки. Вот Вергилий, который, цитирую старого английского поэта, «нимфетку в тоне пел одном», хотя, по всей вероятности, предпочитал перитон мальчика. Вот две из еще не созревших дочек короля Ахнатена и его королевы Нефертити, у которых было 6 таких нильских, бритоголовых, голеньких, ничего, кроме множества рядов бус, с мягкими коричневыми щенячьими брюшками, с длинными эбеновыми глазами, спокойно расположившиеся на подушках и совершенно целые после 3000 лет. Вот ряд 10-летних невест, которых принуждают сесть на фасциний, кол из слоновой кости в храмах классического образования. Брак и сожительство с детьми встречаются еще довольно часто в некоторых областях Индии. Так 80-летние старики-липчанцы сочетаются с 8-летними девчонками. И кому какое дело? В конце концов, Данте безумно влюбился в свою Беатриче, когда минуло только 9 лет ей, такой искрящийся, крашеный, прелестный, в пунцовом платье с дорогими каменями. А было это в 1274 году во Флоренции на частном пиру в веселом мае месяце. Когда же Петрарка безумно влюбился в свою Лаурину, она была белокурой нимфеткой 12 лет, бежавшей на ветру, сквозь пыль и цветень, сама как летящий цветок среди прекрасной равнины, видимой с Ваклюзских холмов. Но давайте будем чопорными и культурными. Гумберт Гумберт усердно старался быть хорошим. Ей-богу, старался. Он относился крайне бережно к обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам, и ни при каких обстоятельствах не посягнул бы на невинность ребенка, если была хотя бы отдаленнейшая возможность скандала. Но как билось у бедняги сердце, когда среди невинной детской толпы он замечал ребенка-демона. «Enfant charmant et fourbe» — глаза с поволокой, яркие губы. 10 лет каторги, коли покажешь ей, что глядишь на нее. Так шла жизнь. Гумберт был вполне способен иметь сношение с Евой, но Лилит была той, о ком он мечтал. Пучкообразная стадия в развитии грудей рано в 10, 7, 10 лет наступает в череде соматических изменений, сопровождающих приближение половой зрелости. А следующий известный нам признак — это первое появление в 11, от 2 до 10 лет пигментированных волосков. Моя чашечка полным-полна блошек. Кораблекрушение. Коралловый остров. Я один с озябшей дочкой утонувшего пассажира. Душенька, ведь это только игра. Какие чудесные приключения я бывало воображал, сидя на твердой скамье в городском парке и притворяясь погруженным в мреющую книгу.